Что значит ничего? — возмутился Ваймс. — Это должен быть дневник. Нечему другому быть. Он слюнит пальцы, чтобы перевернуть страницу, и каждый день получает дозу мышьяка. Демонское коварство! — Извините, сэр, — Нюня попятилась. — Мне не удалось обнаружить даже следов мышьяка. Ни одним из известных мне методов анализа. — Вы уверены? — Можно послать образцы в невидимый университет. Там на факультете магии высоких энергий есть новый морфический резонатор. С помощью магии легко... — Не надо, — сказал Ваймс. — Не будем впутывать в дело волшебников. Проклятие. Я целых полчаса верил, что нашел разгадку. Он сел за стол. Гном сегодня опять выглядел как-то странно, но Ваймс опять не мог понять, что изменилось. — Мы чего-то не замечаем, — сказал он. — Да, сэр. — Давайте рассмотрим факты. Если нужно кого-нибудь отравить, ему дают небольшие дозы постоянно, во всяком случае, ежедневно. Мы перебрали все, что делает Патриций. Это не может быть воздух в комнате. Мы с вами бываем там каждый день. Это не еда, мы практически уверены. Может, его кто-то жалит? Можно ли отравить жало осы? Нам нужно... Извините, сэр. Ваймс обернулся. Детрит, я думал, у тебя смена кончилась. Я вытряхнул из них адрес этой горничной по фамилии Простак, как вы велели, — стоически сказал Детрит. Я пошел туда, и там были толпы народу. Что это значит? Соседи и всякое такое. Женщины плачут у двери. Я вспомнил, что вы говорили про эту штуку. Дипломатию, — подсказал Ваймс. Чтобы не орать на людей и все такое. Я подумал, у нас тут деликатная ситуация, и еще не кидались в меня всяким, поэтому я вернулся сюда. Вот я записал ее адрес, а теперь я пошел домой. Он отдал честь, слегка закачавшись от удара собственной руки по голове, и вышел. — Спасибо, Детрит, — сказал Ваймс. Он посмотрел на адрес, записанный крупным круглым почерком тролля. Наклонная улица, дом 27, первый этаж со двора. Милостивые боги! — Вы знаете эту улицу, сэр? — Еще бы, я там родился. Это в тенях. — Простак, Простак, да, припоминаю. Через дорогу от нас жила некая госпожа Простак, худая такая, все время шила. У нее была куча детей. Впрочем, там у всех были куча детей. Единственный способ согреться. Он, хмурясь, глядел на записку с адресом. Не то чтобы тут был какой-то определенный след. Горничные вечно отпрашиваются повидать матерей. Каждый раз, как в семье случится хоть малейшая неприятность. Как бишь говаривала его бабуся, сын до венца, а дочь до конца. Отправить туда стражника почти наверняка, значит, зря потратить свое и чужое время. — Ну и ну, наклонная улица, — повторил он и снова уставился в бумажку. Эту улицу можно было бы по справедливости назвать дорогой памяти. Нет, нельзя отвлекать ресурсы стражи на такую ерунду. Но сам он вполне может туда завернуть. По пути. Например, сегодня. Попадополу. Да, сэр. У вас на губах. Красная. На губах. Губная помада, сэр. Губная помада. Ну, очень хорошо. Губная помада. Мне ее подарил констебль Ангва, сэр. Очень мило. С ее стороны. — сказал Ваймс. — Да.